Так а здесь дам больше, чем это все. Серега, дамы простят. Пусть им хватит, котят. Сейчас ты уж. Что это за дискриминация, в конце концов? Ладно, на самом деле. Дамы тоже хочут. Андрей, клуб не закроет. Нет? Ну ладно. Это предрассудки женщины. Ладно, поехали. Ну что, а все спускай, подыграешь, нет? Надо за это? Ну так, а садись рядом, да? А Ванька бесится до жиру, а поменялся на квартиру. Раньше жил он на реке, а нынче тихо. Объяснял я Тане, что мисс клинит не матанин, ничего не понимает. Ах, дам, у меня в сумке. Только вам его не дам. Не висите ж на посте, мои братья во Христе. Thank you. подарили. Это могучий жмун на кнопки стыд и срам. Ну и где же те 100 грамм? Спасибо, спокойной ночи, ребята.